Нефилимы постоянно ей твердили, что она дура, каждый день, каждый час, что бы она ни делала, даже самые простые вещи, за все ее ругали. За то, что огонь не греет, за то, что огонь жжет. Чаще всего ей попадало за то, что она не понимает самых простых вещей на языке высших нефилимов и говорить не может, как положено. Она очень старалась, но все без толку. А сейчас от того, что и как она скажет на этом языке, зависел успех их предприятия, а Ада нервничала. Она пыталась представить себе, что сказала бы в этой ситуации старая капитанша. Звуки, ударения и интонации. Ада мысленно репетировала по дороге. Когда отряд достиг конца тоннеля, она обнаружила, что все забыла. В голове было пусто. Она обернулась и увидела Джареда. Размышлять некогда. Ада вздохнула и заорала во весь голос. — Отойти в сторону! Новые пленные! Освободите место для новых пленных! Ничего не вышло. Нефилимы двинулись к ним. И Ада хотела уже вытащить меч, когда вспомнила свое обещание слушаться. Она рванула вперед, нашла описанную руком нишу справа и нырнула в нее. Мимо прошагал Джаред, за ним призрачная фигура рабов. Перед ней вырос Урук. Он запустил руку в нишу и вытащил ее оттуда. — Ничего не вышло! — пискнула Ада. Он толкнул ее обратно в туннель. Загремел металл. Аде показалось, что сейчас обрушится потолок. Урук исчез. Ада посмотрела ему вслед. Пса тоже не видно. — Помогите им! — обратилась она к застывшим рабам. Ада пыталась вытащить меч, но он оказался слишком длинным, или руки у нее слишком короткие. Помучившись с мечом, она всадила его обратно в ножны и выхватила кинжал. — Помогите им! — крикнула она снова. Никакой реакции. Нужно иначе, — подумала она. — Бей нефилимов! Узники встрепенулись и двинулись вперед. — Бей белых! — завопила она. — Дави гадов! Рви их в клочья! Толпа рванулась вперед. Удача отвернулась от Канпурама. Даже Изин это понял. Фланговый удар женщин-нефилим грозил разрезать армию надвое. Дождь усилился, поле размокло. Хуже всего, что Изин потерял меч. Если бы хоть меж ребер убитого врага открыть, нет же. Изин двигался вперед, когда сбоку ударили эти белые бестии. Строй превратился в бессмысленное стадо, качнулся, рванулся, и оружие выпало из рук жреца. Оборачиваться, останавливаться, искать немыслимо, растопчет. Битва напомнила Изину хлебный бунт, свидетелем которого он оказался в первые годы служения в храме. Дождей в тот год почти не было. Ничтожный паводок смыл старую почву, но не принес новой. То немногое, что вызрело, осело, как водится, в закромах богатеев. Бедным было нечего есть, нечем кормить скот. Канпурам содрогнулся. Изин помнил, что проснулся в тот день под проклятие и вопли. Улицы заполнила чернь. Храмовая стража пыталась перекрыть вход на кухню, но толпа снесла двери и хлынула внутрь, круша все на своем пути. Ломали печи, опрокидывали котлы, рассыпали мешки с мукой. Людей больше интересовало разрушение, чем обогащение. Каждый унес не больше горстки муки.